Гильмут рано остался сиротой, но на свое счастье попал в хорошие руки. Сердобольный старик, который зарабатывал себе на жизнь тем, что по вечерам зажигал фонари, а днем чистил их от пыли, взял мальчика к себе в подручные. Старик был богобоязненным и таким же одиноким, как мальчик. Потому-то этот человек знал и понимал, каково не иметь в этом мире близкой души, способной разделить горе и утешить в печали. Пока Гельмут был совсем маленьким, дедушка Ганс поручал ему носить лестницу, вернее, держаться за самый ее кончик. А мальчику казалось, что он здорово помогал старику, подставляя свое худенькое угловатое плечико под вспомогательный инструмент, столь необходимый в их работе. Да, это была их работа. И каждый из них выполнял ее добросовестно. Но больше Гельмуту нравилось, когда вечером, придя домой, дедушка усаживал мальчика к себе на колени и раскрывал на столе толстую книгу в кожаном переплете. Дрожащее пламя свечи благоприятствовало тому, чтобы во впечатлительном сердце ребенка еще глубже и сильнее отпечатывались правдивые слова Священного Писания. Гельмуту было интересно слушать и от того еще, что дедушка Ганс всегда сопоставлял вечные истины с жизнью, что делало их доступными для понимания ребенка. «Помнишь, Гельмут, как сегодня одна бабочка близко подлетела к огню фонаря и упала, опалив себе крылышки? Она перепутала скудное пламя газового светильника со светом солнца и потеряла жизнь. Грех, как обманчивый огонек, влечет нас к себе, но Бог предупреждает своих детей. Наказание за грех – смерть. Нельзя впускать грех в сердце, а нужно лететь на солнечный свет Слова Божьего, который есть жизнь для нас». «Дедушка, а почему бабочка перепутала свет фонаря и свет солнца? Ведь они так не похожи!» «Потому что ей было недостаточно солнечного света, а хотелось еще чего-то необычного, захватывающего, того, что запрещали ей родители». «Как жаль, дедушка, что она не послушалась, ведь она умерла, ведь так же?» «Да, Гельмут, она умерла». «А я не хочу умереть, дедушка, поэтому буду внимательно слушать, что ты мне читаешь. Я хочу жить так, как учит Бог». Дедушка в сердце своем поблагодарил Бога, который помогал ему воспитывать этого маленького сиротку настоящим христианином и благородным человеком. Когда Гельмут подрос, дедушка поручил ему носить уже собственную лестницу. У мальчика появился также свой участок с фонарями, за который он нес ответственность. А после работы ему разрешалось поиграть с друзьями. Чаще всего эта возможность предоставлялась днем после чистки фонарей. И Гельмут не заметил сам, как стал не очень прилежно относиться к своей работе. Сначала он не менял воду, потом перестал споласкивать тряпку, а позднее: «Ты тут стоишь между деревьев в стороне. Кому нужен твой свет? Да никто тебя и не видит. Чистый или не очень. Не буду тратить время на то, чтобы почистить твое старое поцарапанное нутро, господин фонарь». «Да ладно уж», — добавил Гельмут после некоторого молчания, вспомнив дедушкины наставления. «Ладно, Буду чистить тебя раз в неделю. Гельмуту показалось, что фонарь печально вздохнул. Но он, радуясь сэкономленному времени, побежал к друзьям. Потом Гельмут решил, что фонарь достаточно чистить раз в две недели, а потом один раз в месяц. А еще через некоторое время он и вовсе перестал его чистить. Дедушка привык доверять мальчику и не проверял за ним его работу. Только стал старик замечать, что прежний внимательный ребенок уже не так искренно молится и не так серьезно относится к Божьему Слову. Старый Ганс не имел основательных причин для своих догадок, но сердце его и опыт подсказывали, что что-то изменилось в поведении Гельмута. Дедушка привык все возлагать на Господа. Все проблемы решал только с ним. И когда однажды рано утром мальчик отправился в контору за заработной платой, старик, оставшись один, получил возможность помолиться о том, что его беспокоило. Получив деньги, Гельмут был очень рад. Только вот совесть настойчиво и неотступно твердила ему что-то очень важное. Однако по дороге мальчику попали знакомые ребята, и он провел с ними некоторое время. Потом рассматривал витрины магазинов, где было много всякой всячины, и представлял, что когда вырастет, то купит себе красивый костюм и тросточку, и никто из знакомых ребят не узнает его. Все будут удивляться, что это за важный господин появился в их бедняцком квартале. Гельмут не подумал, что к тому времени и мальчишки, с которыми он играет, вырастут и тоже станут взрослыми. Только когда в центре города, где он все еще находился, стали зажигать фонари, мальчик вспомнил о своих обязанностях и о дедушке, который верно беспокоится уже о нем. Гельмут побежал. Он подумал, что уже не успевает к тому времени, когда нужно зажигать фонари, и дедушке придется выполнить часть его работы. И, может быть, дедушка заметит, что фонари не очень чистые. И, может, ах! Он думает исключительно о себе. А дедушка, старенький дедушка, со сгорбленной спиной и дрожащими руками, забытым совершенно. У мальчика защемило сердце. Ему вспомнилось, как тяжело дышит дедушка, взбираясь по лестнице. И как, спустившись, он долго стоит, держась за сердце. Однако, как не торопился Гельмут, он все-таки опоздал. Фонари горели. Мальчик бежал изо всех сил, но в парке зацепился за выступавший из земли корень и растянулся во весь рост. Кошелек с деньгами выскочил из его кармана и скрылся в высокой траве. Гельмут всхлипнул. Когда он поднялся, то увидел, что разодрал на одной ноге штаны и до крови разбил колено. Но куда же упал кошелек? Мальчик, не обращая внимания на боль, опустился на колени и стал шарить в траве. Эх, как плохо видно! И Гельмут невольно посмотрел вверх. Да-да! Тут горел тот самый забытый закопченный фонарь, свет которого был так нужен в этом темном, заброшенном уголке парка в эти минуты. Поиски ни к чему не привели. Гельмут шел медленно. На него было жалко смотреть. Хорошо, что по дороге никто из знакомых не встретился. Но вот кто-то тронул мальчика за плечо. Это был дедушка. Он уже давно ждал внучка, но боялся идти его искать, чтобы не разминуться. «Что случилось, мой мальчик? Ты сам на себя не похож. Почему так поздно?» «Дедушка, я виноват! Я очень виноват!» И Гельмут заплакал сильно, навзрыд, сотрясаясь всем телом. «Тихо, тихо, мой мальчик! Идем домой! Ты расскажешь мне все, как есть, и тебе станет легче!» И старик, нежно обнимая мальчика, увлек того в свой маленький домик в конце улицы. «Ну-ну, перестань плакать! Ну, будет, хватит! Перестань же! Что-нибудь придумаем!» От тихих и добрых слов, от нежного взгляда старческих глаз, от теплого прикосновения рук Гельмуту хотелось плакать еще больше. Но, преодолев слабость, он скрипился и выговорил: «Дедушка, ведь все это произошло из-за того, что я не чистил тот фонарь в дальнем углу парка!» Ребенок глубоко вздохнул, проглатывая жгучие, рвущиеся наружу слезы. «И остальные фонари тоже счистил. Очень плохо!» Старик проникновенно посмотрел на мальчика, будто испытывал, насколько искренним было его раскаяние. «Гельмут, я рад, что ты это понял. Это стоит тех денег, что ты потерял. А как насчет чистоты твоего сердца? Не закоптилось ли и оно?» Мальчик задумался. Он уже привык к тому, что дедушка говорил притчами. Для Гельмута не было ничего странного в том, что физический мир является образом духовного и помогает понять, увидеть небесный свет. «Дедушка, а ты видишь это, да? Я знаю, ты видишь, что мое сердце закоптилось. И Господь, Он тоже видит. Милый дедушка, я так виноват!» Мальчик вдруг вспомнил маленькую красивую бабочку, которую привлек обманчивый свет фонаря. Вспомнил, как нелепо она погибла, опалив крылышки. «Гельмут, Господь милосерд к нам, и если мы приходим к Нему с сердцем, полным сожаления о нашем грехе и с желанием не грешить, Он прощает нас». «Ну, дедушка, на что же мы теперь будем жить?» «Не горюй, Гельмут. У нас есть кое-какие сбережения. Я не говорил тебе о них, чтобы сделать сюрприз. Хотел отправить тебя в школу в будущем году. Но на все воля Божия. Если не в будущем году, так через год». У Ганса перехватило дыхание. Он давно мечтал о школе. Он всегда с восхищением смотрел на мальчишек, которые ходили в школу, и каждый из которых имел собственную грифельную доску. Грифельная доска и школа были заветными желаниями Гельмута. Он подумал: как все-таки добр дедушка! И как он только догадался! Но теперь его мечта, которая могла осуществиться и почти осуществилась, умерла, так и не родившись. «Так мне и надо», — ведь я пренебрегал своими обязанностями и огорчал Бога своим поведением. Я наказан и наказан по заслугам, думал мальчик, полностью соглашаясь с осуждавшей его совестью. Бедному ребенку было очень тяжело. Если бы не мудрый дедушка, который сеял в его душу доброе семя Божьей любви. Не плачь, Гельмут, ложись спать спокойно. Бог по-прежнему любит тебя, но Он хочет, чтобы ты научился быть послушным. Поэтому то, что произошло, послужит тебе во благо, малыш. Спи спокойно. Утром Гельмут чистил фонари. Мальчик очень старался. Дедушка даже улыбнулся, глядя на его усердие, и пошутил. «Осторожно, Гельмут, не протри дырку!» «Нет-нет, дедушка, я всего лишь только отмою сажу!» Когда дело дошло до фонаря в углу парка, Гельмут трудился с особым тщанием, поскольку стекло очень загрязнилось, и под ним скопилось много засохших мух, жуков и бабочек. «Бедняжка, прости меня, я постараюсь исправиться», твердил Гельмут извинительно фонарю. Когда пришло время зажечь фонари, сердце мальчика трепетно забилось. Он предвкушал, как ярко они будут гореть и как красиво будет ложиться мягкий свет на пушистую листву деревьев и кустарников в городском парке. Когда был зажжен тот дальний фонарь, что некоторое время оставался без должного внимания, Гельмут радостно оглянулся. Оказывается, очень приятно, когда работу делаешь, как для Господа, от души. Мальчик отошел в сторону, чтобы на расстоянии полюбоваться на обиженный им фонарь, свет которого был теперь очень ярок. Может быть, от того, что вокруг него наиболее густо росли кусты и деревья. А может, от того, что впервые за долгое время он снова стал чистым, каким был разве что тогда, когда только поселился в парке. Вдруг мальчик споткнулся. Отходя назад, не заметил, как под ноги ему что-то подвернулось. Он упал, и рука уперлась во что-то, что не было ни травой, ни корнем дерева. «Неужели?» – подумал Гельмут и поднял вверх к свету фонаря маленький мешочек. «О, это был он! Потерянный кошелек!» Ребята, о том, что было дальше, вы можете и сами догадаться. Но слова, которые сказал дедушка Ганс, когда узнал о чудесной находке, я думаю, представляет и для ваших сердечек большую ценность. Послушайте, он сказал: «Не пренебрегай своими обязанностями, мой мальчик. Никогда не пренебрегай. Избегай искушений, которые склоняют тебя к непослушанию. Держи в чистоте светильник своего сердечка. А обо всем остальном Господь сам позаботится. Поверь, Он знает, в чем ты имеешь нужду».